Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. И перед нашей общей молитвой я хотел бы предложить открыть наши Библии на Евангелие от Матфея, 21 глава, и прочитать с 1 стиха. Так как сегодня большинство христианского мира празднует, наверное, одно из величайших событий, которое называется «Вход Господень в Иерусалим». В простонародье его назвали «Вербное воскресенье». Давайте все по порядку. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: скажите дщери Сионовой, царь твой идет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привезли ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна! Сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господа, осанна вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Вы знаете, вот это событие, на которое собрались люди в Израиле, вообще еврейский народ праздновал три основных праздника: праздник опресноков, праздник кущей и Пасху. И в эти праздники, вот именно на это торжество, каждая еврейская семья старалась попасть хотя бы один раз за всю жизнь. И вот собрался народ, собрался для поклонения, и к Иерусалиму приближается Иисус. К городу, где находится храм, где ежедневно воскуряют жертвы. Но народ, собравшийся на поклонение, услышав о идущем Христе, вышел приветствовать его. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, в 12 стихе говорится так: «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна! Благословен грядущий во имя Господа, Царь Израилев“». Какая же причина того, что люди выходили и приветствовали Иисуса? Ну, если можно так сказать, вот эта народная масса, она делилась как бы на две части. Одни, которые слышали что-то о том, что есть пророк из Назарета, который творит чудеса, который говорит слово, которое входит в каждое сердце. И другие, которые присутствовали при совсем недавнем случившемся событии, когда Иисус оживил своего друга Лазаря. И вот что говорится в Писании, Иоанна 12, 17-18 стих. «Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он взывал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Да, Христос – жизнь. В его руке находятся ключи от ада и смерти. И вот причина, которая в тот момент побуждала народ к прославлению Христа. И эта же причина должна побуждать нас сегодня потому что многие из нас, будучи в той жизни, погибая, получили прощение и воскресение от Иисуса Христа, приняв Его как своего Спасителя. Но есть один небольшой нюанс, какое чувство было у того народа, которое сегодня его приветствовало, которое бросало перед ним свои одежды, бросало вот эти пальмовые ветви. Что скрывалось, что скрывал народ в глубине своего сердца? Евангелие от Луки, 19 глава, 37-38 стих. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». Итак, народ хотел царя и видел этим царем Иисуса. И, читая Евангелие, например, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 14-15 стих, мы знаем, что уже было желание у людей. Там рассказывается о том, как Иисус накормил 5000 народу, которое шествовало за Ним, которое хотело слышать Его. И вот, накормив эти 5000 человек, еще тогда люди хотели провозгласить Его царем. Сказано, Иоанна 6 глава, 14-15 стих: «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один». И вот теперь он в Иерусалиме, множество народу, то же желание, та же радость, то же восклицание. И вот он удобный случай. И народ, видя Иисуса, оказывает Ему почести как царю. Вот то, что они постилали одежды Ему под ноги, и то, что накидали ветви, об этом говорит Ветхий Завет, 4 книга Царств, 9 глава, 13 стих, когда говорится о помазании Иуя. И поспешили, там говорится, что было после помазания, как отнеслись к нему его соратники, его воины. И сказано: и поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подстилали ему на самых ступенях, и затрубили трубой, и сказали: воцарился Иуй. Постилая свои одежды Иисусу, народ выражал свою покорность как повелителю, как царю. Но мы видим, что цель Иисуса Христа была совсем другая, что этого земного царства Ему не нужно было. И еще мы читаем Матфея 21:6: «Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге». И читая Новый Завет, мы в Евангелиях видим множество упоминаемых животных, которые имеют ту или иную символичность, символизируют то или иное событие или то или иное, является тем или иным символом. Например, осленок, встречающийся на страницах Евангелий, наряду с голубем, со свинями, с ягненком, тоже является определенным символом. Например, волк символизирует хищность, лиса символизирует лукавство и хищность, ягненок – покорность своему пастуху. И вот мы видим, что говорится про осленка. И это животное тоже символично. И я когда готовился к проповеди, нашел как бы комментарий. Там написано, что вот именно этот осленок символизирует как ветхозаветный народ, к которому пришел Искупитель. Но, вы знаете, осмелюсь сказать, что все-таки в данном случае вот этот осленок показывает вообще человечество, на которое воссел Господь, как на ангелов, чтобы мы несли на себе Его благодать. И мы несем эту благодать, порой несем как послушные служители, как разумные служители. И извините за такое сравнение, порой так вот этот осленок, упрямый, несговорчивый. Мы отвергаем истину, но Иисус Христос, Господь, все равно накладывает на нас свое священное, ярмо своих священных заповедей, и все равно едет туда, куда ему нужно, как бы мы ни сопротивлялись этому. И вот по этой благодати, по вот этой вот Господнему дару нам, многие из нас сейчас здесь. Еще одно, один символ, который указывается здесь, это срезание ветвей с деревьев. Знаете, на Руси вот пошло это название праздника «Вербное воскресенье». Почему? Потому что этот праздник, он, как правило, празднуется ранней весной, когда еще ничего не расцвело. И вот верба – это самое первое растение, самое первое дерево или кустарник, как его правильно назвать, которое расцветает. И вот люди рвали эти ветки, несли и несут до сих пор. Но мы должны понимать, что этот символизм, этот символ, он не есть спасение. Потому что, вот опять же, готовясь к проповеди, я пытался все-таки найти смысл вот этих вот вербовых ветвей, вербовых цветков, да, и нашел такое, что люди, принося и освящая их в церкви, потом приносили домой, и вот эти вот почки употребляли для того, чтобы быть здоровыми. Клали где-то там за образа, чтобы дом был всегда, значит, в покое, чтобы беды обходили этот дом. Но мы знаем, что ничто вещественное, которое здесь есть, на этой земле, не спасает. Спасает только Бог. Спасает только вера. Матфея 21:9. Народ же, предшествующий и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Итак, люди, шествующие с Иисусом Христом, стелившие перед Ним свои одежды, хотели сделать Его царем. И действительно, Христос царь, но царь неземного царства. Иоанна 18 глава 36 стих. На допросе у Пилата, тогда, когда уже Христос был схвачен и приведен, Иисус засвидетельствовал о себе. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Он царь небесного, вечного и непреходящего царства. В 1 Тимофея, в 6 главе, с 13 стиха, апостол Павел дает Тимофею такое наставление: «Перед Богом все животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Вот почему прославленного народом Христа не тянуло в замок Ирода, не тянуло к тем вот красотам, к тем убранствам, к тем пышно накрытым столам, а тянуло в храм Божий. Вот почему он пришел туда и переворачивал столы миновщиков, разогнал и покупающих, и продающих. Матфея 21:12. Иисус вошел в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: напрасно написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Мы видим радость народа, и мы видим скорбь Христа. Народ радовался, что видит исполнение пророчества, ведь те иудеи очень хорошо знали Ветхий Завет, и они знали пророчество, которое указано в книге пророка Захария, 9 глава. Там сказано: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». И когда они увидели вот этот акт входа Иисуса в Иерусалим, они более ничего не могли подумать, как сбывшееся вот это пророчество. Ну вот что сказано, точнее, вот эту радость люди, они радовались, но нельзя сказать этого об Иисусе Христе, и поэтому я не могу вот прям с такой уверенностью сказать, что вот сегодняшний день – это великий праздник. Да, это праздник, но это довольно-таки грустный праздник. Люди радовались тому, что получат, избрав Иисуса царем, они радовались тому, что получат избавление от римского вот этого ига. Но эти люди не хотели осознать того, что то, что с ними в данный момент происходило, то, что с ними было в данный момент, было причиной ихнего греха против Бога. И вот об этом скорбит Иисус, потому что он видит, чем закончится эта радость. Он видит, каков будет конец и города Иерусалима, и Иерусалимского храма. И в Евангелии от Луки, в 19 главе 41-42 стих сказано: «И когда приблизились к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: О, если бы и ты, хотя и сей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Иисус плачет над ними, потому что видит их небрежное храмовое служение и видит вот те действия, которые происходят там, вот эта торговля, обмен денег. Но вы знаете, что сейчас очень часто вот приходится слышать, что, ну, вот копаясь в интернете, например, в Ютубе, да, есть некие деятели, которые говорят, что все сказанное в Библии – это аллегория. и многого, что сказано в Библии, не было на самом деле. Но вот это пророчество, которое было сказано Иисусом, сбылось. Есть исторический факт. В 70-м году по Рождеству Христову было одно из важнейших событий Первой Иудейской войны. Осада римскими войсками Иерусалима. Римляне взяли город спустя почти 5 месяцев осады. После захвата города, город был разграблен. Был разграблен и сожжен Иерусалимский храм, главная святыня иудаизма. Почти весь город был разрушен. До основания уцелели лишь несколько построек, и среди них западная стена Иерусалимского храма. Жители же были убиты, а выжившие проданы в рабство. Вы знаете, все это сбылось, и если кто-то захочет более точно об этом узнать, вот эта осада была описана еврейским историком Иосифом Флавием. Если постараться, в интернете можно скачать эту книгу, она называется «Иудейская война». Дорогие братья и сестры, вот подводя итог всему этому, хотим ли мы, чтобы наши семьи жили в мире? Хотим ли мы, чтобы вот этот дом молитвы обходили всякие беды с законом, чтобы обходили разрушение, и чтобы еще долгие-долгие годы здесь собирались люди? Но сегодня каждый из нас должен проверить свое сердце и посмотреть, что же там на самом деле, чем оно занято. Красивые дома, замки, вот эти красивые кони, которые называются Лексусы, Мерседесы. Деньги. Или все-таки в нашем сердце есть стремление к Богу, стремление к служению Ему. Исаия в 40 главе, в 3 стихе говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Да, наша жизнь – это море, оно постоянно волнуется, постоянно бушует, постоянно шторма, которые качают нас. Но Господь Иисус Христос идет сквозь эти бури, идет, шествует по этим волнам и идет каждому из нас. Он идет каждому из нас, чтобы коснуться нашего сердца, чтобы это сердце было открыто перед Ним, чтобы каждый из нас преклонился перед Ним и признал Его как своего Спасителя. Откровение 3 глава, 20 стих. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Готовы ли мы встретить Иисуса? Навстречу Иисусу город вышел. Отцы и дети, знатный люд и нищий, пред Сыном Божьим Иерусалим сегодня поклонился до земли. Как громко прославлялось имя Бога, и пальмовые ветви на дорогу бросали руки радостных людей. А до Голгофы 5 коротких дней. Вот постилают под ноги одежды, так Иисуса не встречали прежде. Ликующий живой людской поток сейчас не мог остановить никто. Эхом до небес взлетала слава: «Благословен грядущий царь! Осана!» И поднимали ко Христу детей. А до Голгофы 5 коротких дней. Хвала звучала громче и сильнее, но Иисусу даль была виднее, и над толпой печальный взгляд Христа уж видел тень Голгофского креста. Обезображенные злобой лица, венок терновый, трость и багряницу, он слышал свист бича и звук плевка, бесстрастные удары молотка, и вновь